Глава восьмая. Вера еще крепко спала, когда в квартире Жестеровых зазвонил телефон. Олег торопливо схватил трубку, боясь, что громкий звонок разбудит жену. Пусть поспит, пока есть возможность. Когда родится ребенок, бессонные ночи обеспечены, и к гадалке не ходи. — Олег Викторович? — послышался в трубке незнакомый голос. — Да, я слушаю. — Это Валерий Васильевич, врач Веры Николаевны. Я не очень рано звоню. Прошу прощения, если разбудил. «Нет, — Нет-нет, все в порядке, — торопливо ответил Олег. — Вам нужна Вера? Сейчас я ее разбужу. — Мне, собственно, нужны вы, Олег Викторович. Я назначил вам и вашей знакомой консультацию на завтра, на 12:30. Дело в том, что завтра у меня никак не получается. Возникли неожиданные обстоятельства. Вы не будете возражать, если мы перенесем консультацию на понедельник? — А у вас найдется время в понедельник? — недоверчиво уточнил Олег. Он хорошо помнил, как Вера рассказывала ему, что Валерий Васильевич — страшно занятой человек, и ей с большим трудом удалось уговорить его найти время на этой неделе, потому что у него все дни расписаны на месяц вперед. «Непременно. Дело в том, что больной, которому я назначил прийти в понедельник, должен срочно уезжать за границу, у него билеты на субботу, и он очень просил, чтобы я принял его пораньше. Вот я и подумал, что мог бы поменять вас местами, если вы не возражаете». Он придет в пятницу в ваше время, а вы, в свою очередь, придете ко мне в понедельник, в то время, которое было зарезервировано для него. У вас ведь, как я понял, ничего срочного? Срочного ничего у нас нет, — подтвердил Олег. Я хотел просить вас, чтобы вы посмотрели мою знакомую и определили возможность ее лечения. Но она со своими болячками живет много лет, так что 2-3 дня роли не играют. Конечно, мы придем в понедельник. В котором часу? В 17:00. Кстати, что конкретно беспокоит вашу знакомую? Аллергия. На что? Практически на все. На продукты, на лекарства. А на цветение деревьев и трав есть реакция? Не знаю, неуверенно протянул Олег. Она об этом не говорила, а я не догадался спросить. Это важно? Конечно, но об этом я сам у нее спрошу в понедельник. Она в последнее время делала какие-нибудь анализы? Крови, например, или мочи? Тоже не знаю. Я это к тому, что если она делала анализы, пусть принесет их с собой на консультацию. Мне будет проще. Но если консультация откладывается до понедельника, она может их сделать за это время? Не стоит, Олег Викторович. Я сам ее направлю в лабораторию, если будет необходимость. В случаях таких тотальных аллергических реакций нужно делать специальные анализы. Вам без направления врача никто их не сделает, они довольно дорогие. Здесь нужны особые реактивы. Просто если результаты анализов уже есть, пусть захватят, а если нет, не надо суетиться, сделаем все как следует и не торопясь. Хорошо, как скажете. Значит, в понедельник в 17:00? Да, в понедельник в 17. Олег положил трубку на рычаг и поспешно выскочил из квартиры. Он и так уже опаздывал на работу. Сбегая вниз по лестнице, он подумал, что надо обязательно позвонить Ире, предупредить о переносе визита к врачу, чтобы ей удобнее было планировать время. Просто удивительно, как она успевает столько работать. И ведь не отдыхает совсем. Работает без выходных каждый божий день и отпусков не берет. Получает компенсацию деньгами. Как только сил хватает у девчонки. Вечером он пришел в Глорию, заказал, как обычно, ужин и ждал Иру. В начале 12-го ушел последний клиент, а примерно без 20:12 она закончила мыть посуду и загромыхала ведрами, готовясь к мытью полов. Олегу показалось, что она чем-то расстроена, но он решил отложить разговор на потом, не дергать ее во время работы. Привычно поболтав с гардеробщиком дядей Колей, он дождался, пока Ира домоет все полы и кафельные стены, подхватил ее под руку и повел домой. С первого дня как-то повелось, что он не возит ее на машине, а провожает пешком. Им обоим нравилась неторопливая прогулка по пустым темным улицам. Олег, правда, каждый раз спрашивал, не устала ли она и не лучше ли доехать, но Ира всегда отказывалась. Было в этих коротких, минут на 15 прогулках, что-то особенное, так не похожее на ежедневную изнурительную работу то на улице, то на лестницах, то на рынке, то на ресторанной кухне.